Благодарности. Книга и мой проект — это плод труда многих людей, неравнодушных независимых исследователей и просто увлеченных Древним Египтом людей из самых разнообразных профессиональных областей, от юристов до энергетиков, от айтишников до менеджеров, от логистов до цифровых художников. На протяжении многих лет в проекте участвовало множество разных людей, оставивших свою искру, свои знания и навыки, которыми они хотели поделиться. Спасибо им большое за интерес и вклад в развитие проекта. Особую благодарность хочу выразить моим друзьям и соратникам, которые поддерживали проект и меня лично во всех взлетах и падениях, в поисках и исследованиях, переводах, написании и редактировании текстов. Также в работе над проектом принимали участие как студенты, так и профессиональные египтологи и лингвисты, что позволило сделать реконструкцию программы росписей научно обоснованной. Примечание. Программа росписей — совокупность изображений и текстов на стенах гробниц или храмов. Спасибо за помощь в формировании цифрового фотоархива не только гробницы Нефертари, но и прочих памятников древности, представленных в книге. Алине Пушкаревой, Артему Гизуну, Дамиана Луци, Людмиле Тишкиной, Нике Ван де Бик, Ирине Горячевой, Светлане Овчаренко, Ричарду Дику Селиксу, Музео Гизио, The Metropolitan Museum of Art и многим другим, чьи фотоархивы я использовал в процессе работы. Перевод и реконструкция текстов гробницы Нефертари были бы невозможны без помощи моих друзей Ольги Ермаковой и Стеллы Зайцевой, с кем было проведено множество часов за анализом и переводом текстов гробницы, а также других папирусов, содержащих тексты книги мертвых, для сравнения и реконструкции текстов гробницы Нефертари. Важнейшим вкладом в проект были научные консультации моих учителей древнеегипетского языка Анастасии Петровой и Максима Панова. Отдельная благодарность художникам, которые помогали в работе над визуальной частью проекта: Алексею Панову, Артуру Хаджаяну, Александру Чехутину, Владимиру Драновскому. Также хочу поблагодарить всех тех, кто внес свои навыки и знания в развитие проекта: Альберта Костылянченко, Александра Давкаева, Артема Нихаева, Анну Сешт, Анну Соловейчикову, Валерия Андросова, Дмитрия Петренко, Варвару Лексину, Виктора Солкина, Владимира Якимовича, Дмитрия Зимовца, Наталью Королеву, Наталью Сычеву, Сергея Широхова. И спасибо донаторам: Алине Пушкаревой, Владимиру Бабкову, Дмитрию Добрынину, Кириллу Грибову, Олегу Борисову, Татьяне Николайчук и Ольге Ермаковой. Благодаря вам моя библиотека по Древнему Египту на порядок расширилась. В ней появились редкие и очень ценные экземпляры. Особую благодарность хочу выразить National Geographic Museum, Кэтрин Кин, Фреду Хиберту, Лорен Ипполито и Кэтрин Кларк, Музео Игизио, Кристиану Грека и Томмаса Монтанати, Canadian Museum of History, Тани Андерсон, Франс Терриен и Эрин Уилсон, Эулен Арт, Гойя Артега, Франческе Тедескини и Фелисии Галинда Бельтран, The Metropolitan Museum of Art, Дженнис Камрин, Александру Бугаеву и Саймону Чедебур, благодаря которым проект стал международным, действительно важным и востребованным во всем мире. Александра Швыркова, Алексей Филатов, Алина Пушкарева, Анна Маркина, Елена Антонова, Ирина Манлыбаева, Ксения Лаврентьева, Людмила Тишкина, Стелла Зайцева и Татьяна Николайчук, рецензенты этой книги, чья поддержка и рекомендации в создании и формулировках текста были крайне важны и необходимы. Безграничная благодарность Кириллу Грибову, моему другу и соратнику, который на протяжении всех лет работы над проектом жестко, но справедливо критиковал, указывал на неточности в моих исследованиях и тексте рукописи, а также принимал активное участие в поисках различных уникальных и редких материалов для книги. Отдельная благодарность семье, моим родителям Николайчук Татьяне и Николаю, брату Алексею и сестре Анастасии за многолетнюю поддержку и веру в проект на протяжении всего времени работы над ним и написании этой книги. Спасибо вам всем за ваш интерес и вдохновение, за то, что продолжаете помогать и поддерживать меня. Без вас ни проекта, ни книги, ничего бы этого не было. Рисунок 0. Андрей Плаксин и Татьяна Николайчук. Гробница Нефертари, 2019 год.